Глава пятая. «Ну вот и все», — толкнулась в голову одинокая мысль. «Да трынделся товарищ Кента, пусть земля ему будет пухом». Глядя на смущенно прикрывающуюся руками менеджера Стеньку Разина, Сирич Масуда Киока, это все, что я мог подумать. Иных мыслей в голове не было. Дул ветер, и одинокое перекати-поле прыгало через пустырь под музыку Эннио Морриконе. И поделом мне. Разницу в возрасте и в той самой воспитанной на предприятии корпоративной культуре не учел. Это тебе не школьниц на слабо разводить. Тут разговор короткий. Надо, значит, надо. А как иначе? Вон, уважаемые люди сидят в зале. Она тут смущаться будет. Ради коллектива, ради общего дела живота не пожалеет. Попытка противопоставить менеджера Киока коллективу с треском провалилась, и сеанса магии с одновременным ее разоблачением провести не удастся. Какой тут дар любви? Тут кризис на всю голову. Если я сейчас же быстро что-нибудь не придумаю, то меня тут гнилыми помидорами и дохлыми кошками забросают. Или что тут у них под рукой? Банки с газировкой? Вот ими и забросают. Раздел девушку зря. Чё, спрашивается, раздевал? Что дальше-то, товарищ Сухов? Что будем делать со свободными женщинами Востока? «Как ты себя чувствуешь, Киоко-чан?» – спрашиваю я, пытаясь тянуть время, показывая толпе, что я знаю, что делаю. Нельзя дать понять, что я ни черта не понимаю, что творю, и у меня нет никакого плана. Сейчас я как лыжник, который оседлал лавину, несусь вперед, понимая, что только оступись, и тебя погребет под тоннами плотно утрамбованного снега, да так, что не найдут и через десятки лет. «Мне стыдно», признается она. «И холодно, и я прошу прощения, что надела домашнее белье на работу. Я не думала, что сегодня будем раздеваться». «Понятно, что же...» Я поворачиваюсь к остальным. Ход уже сделан, и события развиваются в определенной направленности. Чтобы иметь возможность маневрировать, мне нужна энергия. Сопротивляясь событиям, ее не получишь. Потому надо толкать в том же направлении, куда события и развиваются. А значит, нельзя тормозить, надо давать газу. Это самая корпоративная культура и будет моим союзником». Сейчас, раз уж ситуация дошла до того, что рядом со мной руку протянуть на сцене стоит одетая только в туфли лодочки и бейджик на шее менеджер Масуда Киока, нельзя останавливаться. Ущерб уже нанесен. Если сейчас сказать «стоп, игра» и «да, я пошутил», то можно и живым не выйти. А вообще, конечно, будет очень неудобно перед Масудой Киока в первую очередь. Вот недооценил я ее, недооценил. Но как можно скрыть, стереть из памяти собравшихся это зрелище? Все мы тут одеты, и только Киока стоит, прикрывая ладошками то, что Харуки Мураками называет «public chair». Кстати, японские женщины не депилируют волосы полностью, предпочитая интимные стрижки. Полная депиляция осуждается в общественных банях. Существует поверье, что так вот делают только проститутки и легкие напередок девушки и актрисы AV-индустрии. Потому у менеджера Масуды Киока-сан между ног симпатичная и аккуратная полоска волос, которую она и прикрывает своими узенькими ладошками. «Где умный человек прячет лист?» – задаю я сам себе вопрос, ответ на который знает пастор Браун. «Конечно же, в лесу. Где умный человек прячет камешек? На морском берегу. Где не такой уж и умный человек сейчас спрячет голую девушку? Среди других голых девушек. И мне прямо сейчас нужно много голых девушек, в наличии же пока много одетых». «Как видите, ничего страшного не случилось», — говорю я, начиная расстегивать свою рубашку. «Одежда — это всего лишь навязанный человечеству стереотип, искусственно созданный симулякр, который показывает статус, гарантирует защиту и дарует безопасность. Однако все это мнимое. Кто мы на самом деле, если убрать эту шелуху, которая отделяет нас от мира? Я не буду навязывать свою точку зрения и не буду заставлять вас раздеваться. Однако, если вы чувствуете в себе такую потребность, то и препятствовать не буду. Тем не менее, сам я считаю необходимым как минимум показать отсутствие социального страха с собственной стороны». В зале раздаются шепотки. Я снимаю рубашку, шепотки усиливаются. Вот сейчас мне немного досадно, что я не сам чай. Вот уж кто восточный Геркулес с плитками пресса на животе. Это и животом-то не назовешь. Бронеплиты, покрытые коричневой загорелой кожей. Ну и ладно, думаю я. Сейчас речь не о теле, а о духе. Вернее, я пытаюсь перевести тему с телесного уровня на духовный, потому как телом сейчас даже пятерых менеджеров по продажам не вывезу. Или все-таки сдаться и нырнуть в зал в обнимку с менеджером Киоко и Капибарой Момо. Воображение услужливо нарисовало мне картинку, я только головой помотал. «Держись, боец, бой только начался, а ты уже сдаешься?» «Нет, будем биться до последнего. Как говорил мой отец, никогда не требуй от людей того, чего не можешь сделать сам». «Раз уж менеджер Киоко тут в одном бейджике стоит, то и мне следует пример подать, а то говорить всякий может, а вот действовать...» «Но что я могу сейчас? Давайте честно, я шарлатан, фокусник из дешевого балаганчика на краю дороги, показывающий, как доставать усталых кроликов из старого помятого цилиндра, извлекать четвертаки из носа у малышни и распиливать такую же усталую, помятую с растяжками на животе и целлюлитом на бедрах ассистентку в чулках с сеточкой. Дешевые трюки, вызывающие зевоту, это можно показывать на утреннике в детском садике, но не перед искушенной публикой, а особенно... не перед теми, кто может и спросить за качество, кто может закидать тяжелыми банками с газировкой, так и напишут в протоколе осмотра места происшествия труп молодого человека с выраженными травмами, нанесенными тупым тяжелым предметом. Хотя вот сейчас на волне определенного психологического подъема, вызванного поступком Киоко-сан, сейчас самое время им откровение явить. Но какое? Ницше с его сверхчеловеком, который превосходит человека настолько, насколько же человек превосходит обезьяну, или о чем там еще говорил Заратустра? Потому что бог умер, а человек есть натянутый канат, и только носящий в себе хаос может родить танцующую звезду. Двух вещей хочет настоящий мужчина – опасности и игры – поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки. Погодите-ка, ведь есть еще и... Смотри, теперь только стал мир совершенен, так думает каждая женщина, когда она повинуется от всей любви. Или обратиться к Гаутаме. Будда говорил, что желание – суть страдания, и отринув желание, мы перестанем страдать. Нежелание и недеяние есть начало разрыва майи, иллюзии всего сущего. Хотя есть же мнение в буддизме, что боги, мужчины, звери и даже присмыкающиеся могут стать бодхисаттвами, а женщины нет. Как-то это не очень звучит. Вообще философы прошлого и даже настоящего не самого хорошего мнения о женщинах. Или все-таки Марк Аврелий. Проблема в том, что не рискуя, мы рискуем в 100 раз больше. Я смотрю на зал, вижу лица, вижу глаза, блестящие от любопытства и возбужденной радости, и понимаю, что все это будет туфта. Все мудрые высказывания, все философии прошлых лет, все религии, все пророчества, все уже было сказано до меня, и все это вы можете найти в интернете, просто набрать в поисковой строке цитаты Марка Аврелия или Ницше о сверхчеловеке, и все. Это продолжение все того же дешевого балагана. А эти женщины заслуживают большего. Геродот писал про древних скифов, что они учат своих детей с измальства 3 вещам – скакать на лошади, стрелять из лука и ненавидеть любую ложь. Есть ли правда, которой достойны эти женщины? Есть ли то, что есть только у меня и не было у Ницше, не было у Марка Аврелия, не было у Будды? Что такое я могу дать им, чего не смогут дать Сократ и Аристотель, Карл Юнг и Виктор Франкл? Окидываю взглядом зал блестящих глаз и понимаю. Такая правда есть, и она... Это все, что у меня есть, но я не буду держать ее за пазухой. Не буду скрывать ее от них. Они заслуживают узнать правду. Заратустра пошел в народ с единственной мыслью о том, что Бог умер и следует занять его место, выкинуть старых идолов и взять свою судьбу в свои руки. А я... Я пришел в этот мир с другой миссией. Я пришел сказать о том, что и сам узнал только недавно и до настоящего времени путем не осмыслил, а ведь это переворачивает все наши представления о мире. Часто мне приходится слышать о том, что все мы умрем рано или поздно, и это правда. Говорю я, наклоняясь к микрофону. К данному моменту я равен менеджеру Киока. Как и она, я щеголяю в ботинках и бейджике. Краем глаза вижу, что капибара Момо также скинула ростовой костюм и сейчас завела руки за спину, воюя с застежкой бюстгальтера. Передние ряды в зале также на разной степени раздетости. Хорошо, завтра Киока не будет стыдно. Когда вас много, вам уже не стыдно. За вас стыдно другим. Однако я здесь, чтобы поведать вам одну очень важную мысль. Смерти нет. Заратустра в свое время говорил, что Бог умер, но это неправда. Ни боги, ни мы не умираем окончательно. Мы просто меняем обличие, меняем миры, перерождаемся и живем другие жизни в других мирах. Вселенная бесконечна, и количество миров также бесконечно. Может быть, когда-нибудь все это и закончится, но что такое бессмертие, как несуществование вровень со Вселенной? Говорю я, и зал замолкает, прислушиваясь, только сзади кто-то еще возится с бюстгальтером, ругаясь на неудобные застежки. Соседки бросаются на помощь. Вот она, взаимовыручка в трудовых коллективах. Один за всех и все за одного. Вот уж действительно, предприятие тут — это семья. И потому, неважно, как вы проживете свою жизнь, неважно, чего вы добьетесь или не добьетесь, к сожалению, в новый мир вы не сможете взять с собой ни ваши деньги, ни ваши заслуги перед Родиной и людьми, ни свое тело. Однако есть то, что пригодится вам всегда и что будет с вами, несмотря ни на что. Это ваша сила воли, ваши знания и умения, ваша способность выживать и приспосабливаться на новом месте, ваше умение обучаться новому, схватывать на лету, принимать решения и нести ответственность. Я бы назвал это вечным багажом. Это то, что будет с вами всегда, кем бы вы ни переродились, в каком бы мире вы ни появились. И то, что мы делаем здесь и сейчас, это часть обучения – преодоление страхов социальных и прочих. Сила воли тренируется на маленьких победах, таких как сейчас. Умение обучаться тренируется только в постоянном обучении, но не просто зубрежки, а именно обучении мыслить, сопоставлять факты и делать выводы. Раньше я этого не знал, и никто не обучил меня этому, но теперь... Я намерен собрать весь необходимый багаж для жизни в следующей жизни и следующей и так далее, потому что смерти нет. Я оглядываю зал, полный голых женщин и девушек. Нет, не все разделись. Есть островки упорствующих, есть те, кто сидят застегнутые на все пуговицы, но такие всегда будут. Главное, что есть большинство, и это значит, что никто не будет стыдить Киоко или Капибару Момо. Вот я и выполнил свою задачу по прикрытию своих же неуклюжих действий. Правда, совершенно непонятно, не усугубил я ситуацию и не стало ли лекарство хуже самой болезни, но эскалация – это наш девиз. Или как по-другому? Слабоумие и отвага? У меня нет готовых выводов и рецептов. У меня есть только эта весть. Смерти нет. Развожу я руками в стороны. Да, уже это я испытал сам и готов нести в массы со всей серьезностью, присущей двуцветному питону, скалистому змею. «Я был там, я знаю, и это и есть моя правда. Никто не умирает окончательно, и это изумительно. Думаю, что и Аристотель, и Марк Аврелий, и Будда удивились, когда переродились в мире червя или Наруто, или в каком-нибудь другом мире. Но это есть истина, иначе бы я не стоял перед толпой обнаженных девушек в одних ботинках. И, кстати, да, прохладно тут». Вон соски у капибары Момоток и торчат в стороны. Можно стекло резать. Открывать тут производство по нарезанию стекла для оконных рам. «А можно вопрос?» – спрашивает менеджер по продажам Масуда Киока. Она расслабилась и перестала закрываться руками, видимо, отдавая себе отчет, что сейчас уже никого своей интимной прической не удивит. «Конечно, киваю я. Какие тут могут быть вопросы, интересно? Я тут все сделал, чтобы вопросов не было, разве что кролика из шляпы не доставал». «А когда благословлять будут?» — не выдерживает Киока. «А то холодно вот так стоять». «Да погоди ты!» — машет на нее рукой капибара Момо. «Тут так интересно, ты со своими бутылочками». «Бутылочками?» Сказал я, чувствуя себя глуповато. Кажется, я только начал понимать, что тут творится. Нет, скорее, что я натворил. Вон же и стол стоит с пластиковыми бутылочками на 0,5, с той самой-самой чистой минеральной водой от Момо. Не все любят манго-лав или кактусовую выжимку. Видя, что я завис, капибара Момо тут же начала таратурить и... В общем, выяснилось, что под благословением тут товарищи девушки подразумевали тот самый непрямой поцелуй, то бишь, все, что мне надо было сделать, это из бутылочек отпить и рукой помахать, а я тут трудовой коллектив до трусов раздел, а некоторых и до туфелек. Перевыполнил план пятилетки, так сказать. Дал народу острых ощущений и зрелищ. Факир был пьяный, фокус не просто удался, а как-то даже с лихвой, так сказать, по-стахановски на гора стране угля выдал. Я чуть за голову не схватился, думая, какой же я дурак и что мне стоило промолчать, а не лезть в бутылку. Вот права была мама, когда говорила: «Сынок, промолчи, сойдешь за умного, да видать не судьба». «Как здорово!» — говорит капибара Момо, а глаза у нее так и блестят. «Все говорили, будет скучно, а тут вот как интересно! И профсоюз доволен будет, сплочение коллектива! Это вместо субботней игры в волейбол! Вы просто гений, Кента сама! Вы наш кумир! Дар любви и правда существует!» Я оглядываю зал, который сейчас напоминает не то сборище нудистов, не то особняк журнала «Плейбой» перед фотосессией, и вздыхаю. «Вечер перестает быть томным, господа офицеры. Вечер только начинается, а я уже ногами в жир по самую шею залез, да еще и крышкой себя придавил. И все сам. Зачем мне чужая помощь при таких вот, как я, друзьях, и врагов не надо? Вот если я сейчас тебе скажу, что это случайно, ты же мне не поверишь?» Задаю я вопрос, и капибара Момо мотает головой. Ее грудь качается в противоположную сторону, как маятник, уравновешивая среднее постоянное. Приятное зрелище, знать бы еще, как и куда мне после этого прилетит. А прилетит, я прямо чувствую. Такое без последствий не проходит. Это в школе еще можно, в клубе своем. Ладно, вздыхаю я, давайте бутылочки благословлять, что ли. После того, как я благословил все бутылочки и даже немного оделся, дабы не смущать капибару Момо своим на нее стояком, последняя протянула мне пухлый конверт с наличными. «Это мы всем коллективом скинулись, вот», — сказала она, и зал согласно загудел. «Спасибо вам за все, Кента-сенсей», — поклонилась в пояс все еще голая Киока, уже начинающая приобретать синий оттенок. «Мы будем вам благодарны». «Кента-кун! Кента-кун! Обед уже!» На сцену из-за кулис вываливается Шика, оглядывается вокруг и роняет папку из рук. «Спасибо и вам, менеджер-сан, за то, что поделились Кентой-сенсеем!» Кланится и Киока. За ней капибара Момо тоже пока в стиле ню. Неловко, видимо, было одеваться до конца собрания. «Что это?» — говорит побледневшая Шика. «Это что такое, Кента-кун?» «Это общение с трудовым коллективом», — отвечаю я. «Обед уже готов?»